Эпилог. Последняя встреча. Прошло еще десятилетие. Наступила середина 90-х годов. Век умирал. Уходила эпоха. Уже сошли в могилу и Вяземский, и Грейк, и Радзивилл, и Потемкин. А Екатерина и граф Алексей Григорьевич все жили. Петербург графа звали редко, да и сам он туда не стремился. Но переписывались они с императрицей с удовольствием, и милостями она графа не оставляла. На днях я послала ему табакерку с изображением памятника во славу его и написала: «Я в табакерку насыпала бы табаку, батенька, растущего в моем саду, но опасаюсь, что дорогою высохнет». В редкие наезды в столицу граф непременно бывал принят государыней. Из записок последнего секретаря Екатерины II Александра Моисеевича Грибовского: «Граф Орлов, хоть в отставке и живет в Москве, но находится в особой милости у государыни. Он пишет ей письма и всегда получает от нее ответы. В нынешний приезд граф привез к нам в Санкт-Петербург свою совсем молоденькую дочь Анну. Я никогда не видел графа прежде, но по высокому росту, нарочитому в плечах, дородству и по шраму на левой щеке я сразу узнал героя Чесменского. Проси, проси Алексея Григорьевича. Граф Орлов в аншефском мундире с шитьем входит в уборную государыни. Он ведет за руку девочку в белом кисейном платье с великолепными бриллиантами. Боже мой! Значит, это она! Восторженно и ослепительно улыбается императрица. Да, дочь моя Анна. Мать померла сразу после родов. Сирота она у меня. Гувернер взял. Воспитателей. Да разве мать заменишь? Слыхала-слыхала, что души в тебе отец не чает, — ласково говорит Екатерина девочке. — Ну, подойди ко мне, дитя мое. Девочка, потупясь, испуганно подошла. Императрица нежно подняла ее лицо, целует в щеку и произносит торжественно: — Твоему отцу мы обязаны частью блеска нашего царствования. Это он присоветовал нам послать флот в архипелаг и пожег турок. Девочка совсем оробела, молчит. — Ну, поиграй с собачками, — смеется императрица и милостиво указывает на двух левреток, лежащих в корзине. Познакомимся, это семейство сэра Тома Андерсона-младшего. Анна подходит к собачкам и молча стоит над ними, не зная, что делать. Собачки лают. — «Ах, мой друг, — говорит императрица графу, — поверь моему предсказанию, эта девушка много хорошего обещает». Анна Алексеевна Орлова, оставшись после смерти отца 20 с небольшим лет и оказавшись владелицей величайшего состояния в России, отказала многочисленным женихам и до смерти жила в постоянных молитвах и постах, будто замаливая чьи-то грехи. Она купила землицу близ новгородского Юрьева монастыря, перебралась туда на постоянное жительство и перенесла в монастырь прах отца и братьев его, Григория и Федора. Девочка пытается играть с собачками. — Ну да чего хороша, отбоя от женихов не будет, — говорит Екатерина и с улыбкой обращается к графу. — Вы редко посещаете меня, ваше сиятельство. Но я часто думаю о нас, о нашей жизни. Вот и дожили до революции. Наказал Господь. Вот и увидели, батюшка, как чернь на глазах благодушествующих монархов отрубила голову христианнейшему королю. А ведь началось-то все при нас с тобой. Со слов наших поспешных о свободе, о просвещении. Да и сама я... Что самое смешное, всю жизнь посвятившая себя идее самодержавия, как безумная повторяла все эти злые умствования французских мудрецов и гипохондриков, Руссо и прочих. И вот теперь, в старости, я узнала, свобода лишь призрак обманчивый, ведущий к хаосу и бездне. А эти наши разговоры о реформах... О, теперь я поняла! Бойтесь перемен, самодержцы! Ибо лучшее всего лишь враг хорошего. Алексей Григорьевич с почтительной усмешкой слушал императрицу. — Да, тебе это все неинтересно. Рысаки! — она засмеялась. — Прости, мой друг, но я все больше чувствую, что совсем одна. Они все умерли. Не с кем поговорить. Они все ушли. Неслышно открылась потайная дверь в стене, и появился черноволосый красавец, эдакий изящный французик, Платон Александрович Зубов. Князь, генерал-адъютант, последний фаворит Екатерины. — А, Платон! — Душа моя! — начала императрица. Увидев Орлова, фаворит сделал капризную гримасу и исчез в стене. — Ха! Своенравный ребенок! — Да-да, знаю, ты с ним не ладишь, Алексей Григорьевич. А я всегда мечтала, чтобы вы все дружили. Этот гениальный ребенок так скрашивает мое одиночество. Она вздохнула. — Вечная весна! — она улыбнулась. — Кстати, все хочу спросить тебя, граф. Почему ты живешь один? Жена твоя померла уж давно. Ты здоров, слава богу. Ну и вообще, богатырь хоть куда. Да и дочери твоей лучше будет. Императрица нежно взглянула на девочку, игравшую с собачками. — Решайся, граф. Я так люблю устраивать чужие браки. — Не могу, — усмехнулся граф. — После нее все. — Жену взял. Думал, получится. И ничего, все пустое. Императрица с изумлением поглядела на него, а граф бессвязно шептал, будто опоила она меня. Забыть ее не могу. Вот ведь как оказалось-то. Во всю жизнь только ее и любил. Екатерина глядела на него с возрастающим удивлением. — Ты о ком? — Алексей Григорьевич! — Да ты что, матушка! — прошептал Орлов. Екатерина продолжала смотреть на него с величайшим изумлением. — Ваше Величество! — Неужто всерьез? — Не помните? — Ах, Алексей Григорьевич! — благодетельно сказала императрица. — Мы учредили 30 новых губерний. Выстроили, почитай, 150 новых городов, заключили 40 мирных трактатов. А сколько было войн и побед! И притом писали прозу, пьесы, стихи. Ну как тут нам все в голове удержать-то? И она засмеялась и совсем ласково сказала: «Не сердись, Христа ради, Алексей Григорьевич, но не помню». Ветер. Ветер метет снег по двору Петропавловской крепости, где когда-то был Алексеевский Равелин, и была та могила. И заброшенная часовня во дворе разрушенного Новоспасского монастыря, и старинный шандал с экраном в том таинственном старом доме. Она томно склонила прекрасную головку, и все гадает, и все глядит в серебряный таз на маленькие кораблики с горящими свечами.